содержание переписки с Вильгельмом. Этого Керенский всего лишь через 3 года положительно не мог вспомнить, хотя куда более обширные данные на сотни мемуарных страниц извлекал из своей памяти и через 50 лет. На самом же деле, как только за читой Романовых щелкнул засов, они принялись в своих апартаментах в Александровском дворце жечь бумаги в печах и каминах, в чем и постаралась помочь им Вырубова. Засвидетельствовал это прежде всего сам Николай. 23 марта 1917 года он записывает в дневнике: «Приводил в порядок и жег бумаги». Через несколько дней продолжал сжигать бумаги и письма. Тем же занята Александра Федоровна. Она сожгла до 6 пудов бумаг, в том числе около 500 писем от иностранных адресатов. Видели это все. Знал об этом и министр юстиции Временного правительства Керенский, отвечавший за арестный режим во дворце. Но не пытался воспрепятствовать. Знали и тогда же, говорили об этом придворные. Фрейлина Ден, например, пошучивала, что Вырубова ходит по дворцу, почерневшая от каминной гари, как истопница. Называла ее мадам Печная Вьюшка. Об этом свидетельствуют и белые эмигранты, обратившиеся в советологов. «С помощью дорогой Ани, Анны Вырубовой, — пишет один из них, — Александра посвятила себя задаче критической важности. Она принялась сжигать всю свою личную переписку, все письма Распутина, все тетради своих дневников. Более 10 ящиков ценнейших документов, которые, несомненно, могли бы пролить свет на отношения императрицы с ее кликой, в ту ночь превратились в дым. Были сожжены многочисленные оригиналы обращений к Романовым и их германских родственников. Адвокаты Романовых ссылаются на отсутствие какого-либо подтверждения этой переписки с той стороны. Ничего удивительного, преемники Кайзеровского рейха довольно аккуратно хранят важные секреты. Боннские архивариусы редко выпускают что-нибудь из своих хранилищ. Кое-что, однако, нет-нет, да и появляется. Например, в 1967 году на страницах гамбургского журнала «Штерн» Себастьян Хафнер придал огласке извлеченное из западногерманских архивов письмо кронпринца, относящееся к 1915 году. «Я считаю, — писал сын Вильгельма II герцогу Гессенскому для передачи своей петроградской кузине, — что нам совершенно необходимо заключить с Россией мир. Во-первых, слишком глупо, что мы терзаем друг друга. Во-вторых, если мы оттуда, из России, оттянем наши военные силы, то получим возможность рассчитаться с французами». И деловое поручение: «Не можешь ли ты связаться с Ники и посоветовать ему столковаться с нами по-хорошему? Только пусть он вышвырнет вон это дерьмо Николая Николаевича». Вышвырнули Николая Николаевича несколько позже, в августе, а до этого были приняты меры, чтобы восстановить фамильные контакты. Правда, в канун нового 1915 года на приеме во дворце Николай еще раз заверил французского посла в своей верности Союзу. Однако имеются признаки того, что, не будь поданы из царского села сигналы о склонности столковаться по-хорошему, вряд ли предпринял бы Потсдам свои акции зондажа. Выделяется среди них акция, которой по имени ее героини можно было бы дать кодовое наименование — операция «Фрейлина Васильчикова». Мария Александровна Васильчикова была дочерью директора Эрмитажа гофмейстера Васильчикова и жены его, урожденной графини Алсуфьевой. В 1880 году стала фрейлиной царицы. Из ее письма 1917 года видно, что она переселилась из России в Австрию, 1906 году